«Да хватит уже!» Цуна покраснел от смущения. Наверное, в тот момент он чувствовал себя очень неловко, когда вырвалось это обращение. На этот раз мы сели в комнате Цуны, где ждал его возвращения Энма. Была сегодня его очередь дежурить. Братец не захотел его выгонять, желая, чтобы Энма, которого считал понимающим Цуну другом, тоже выслушал рассказ и поддержал. Мне, конечно, хотелось сказать по поводу того, что скажет ему девятый за разбазаривание другим семьям информации о Ван Голе, но глянув в равнодушные глаза Энмы, смотрящие с грустью, передумала. Не было ничего в рассказе такого уж секретного, к тому же, Цуна советуется перед принятием решения, а девятый сам сказал ему подумать. Ладно, собралась, скрестила руки на груди и продолжила. Ты хотел отказаться, и девятый, будто предвидя это, сказал тебе поступать так, как считаешь нужным. Он будто меня насквозь видел, поежился Цуна, как и говорил Реборн. Реборн, скорее всего, и сказал ему, что ты все еще не хочешь становиться боссом, взглянула на братца говорящим взглядом. Нет, девятый сказал, что это ему Юния из будущего передала вместе с воспоминаниями. Заливал, поняла я, ведь не Юния передала сюда магической силой Аркабалина воспоминания о битве в будущем, а Хром и Мукура. Но девятый-то этого не знал и получил сведения от кого-то. Дальше он расхваливал тебя, что ты плакса, нерешительный, добрый и слишком заботишься о друзьях, и ты растаял. Да не растаял я, зажмурившись, громко возмутился братец. Он сказал, что я единственный, кто может вернуть продажной Ван Голе ее прежнее честное имя. Сказал, что я поступаю так же, как и первое поколение Ван Голы, которое защищало своих друзей. А потом пришел второй с пламенем ярости, и Ван Гола стала той, что есть сейчас. Из каких это пор у тебя проснулась любовь к Ван Голе? Только и спросила я. Цуна стушевался. Не думала, что так бывает. По сути, девятый не сказал ничего особенного. Просто проявил внимание, показал, что не требует ничего, не давил, а затем добил, убедив Цуну, что он не какой-то там типичный японский школьник, он особенный. Я видела, что он брал в руки твое кольцо, напомнила я. Девятый сказал, что раз я смог получить от духа первого истинную форму кольца Ван Голы, то это подтверждает то, что я должен стать десятым. Ведь я прошел испытание Ван Голы. Я поняла, почему он замялся. Такого говорить вслух точно не следовало на каждом углу. Значит, девятый прямо завел разговор об уничтожении Ван Голы. Цуну эта мысль пугала, хотя он подспудно был согласен с дедушкой, слишком уж сладко тот вещал. В конце концов, Цуна задумался о том, чтобы стать десятым. Только задумался, но это уже был тревожный звоночек. Девятый не стал давить до конца и правильно сделал. Я вспомнил, что ты говорила о семье Динасана, продолжил братец. Хоть эти люди мне чужие, но они не заслуживают, чтобы кто-то вроде Занзаса стал следующим боссом. Он жестокий и беспощадный убийца. Поэтому этот круг не закончится и войны будут продолжаться. Не в силах уже этого выдержать, закрыла лицо ладонями и потерла его, призывая все свое мужество и терпение. Цуна не понимал, зачем девятый так спешит, но старик вновь был готов к этому вопросу, ответив, что Прима был примерно в его возрасте, когда создал свою группировку. Девятый не давил ни капли. Он сказал, что не заставляет и хочет, чтобы Цуна сам решил. Это как стоять с пилой в руках и предложить человеку самому отрезать себе ногу. А в самом конце, опять же, не давя и не запугивая, предложил, если братец все еще будет против, прийти за день до церемонии и отказаться. Ни слова о последствиях не сказал, просто не беспокойся. Как будто кто-то отпустит живым уже озвученного наследника. Во-первых, сам девятый не позволит уйти на сторону таблеткам, что вызывают гиперрежим, и всему остальному, что получил Цуна. Братец уже считает все это своим личным, но это не так. Во-вторых, другие семьи попытаются схватить неудавшегося наследника, чтобы выведать у него все секреты Ван Голы, что ему раскрыли. А наследник таких секретов должен знать намного больше, чем рядовой мафиози. Цуна вернулся домой уверенный, что все на мази, что вопрос лишь в его выборе, согласится он или откажется, уверенный, что за это ему ничего не будет. Сколько раз я ему говорила, что его никто не спрашивал даже, сколько рассказывала о последствиях, сколько убеждала даже мысли не допускать об этом, но слушал и помнил он об этом только в моменты, когда все хреново. Войны всегда будут продолжаться, наконец смогла вымолвить, убрав руки от лица, не внешние, так внутренние. Как ты не можешь понять, что он скажет тебе все что угодно, лишь бы ты согласился на титул босса. Я это понимаю, горячо возразил Цуна. Не надо делать меня дураком. Девятый хочет, чтобы я согласился и вернул в Анголе то положение, которое было при первом. Я понимаю, что я не подходящий для этого человек, но девятый почему-то верит в меня и хочет как лучше. Застонав, повалилась спиной на пол. Как там? Рев раненого Ламантина, побиться лбом обо все предметы поблизости, громко заорать с матами, да, да и еще раз, да, повестись на одну лишь веру в себя. Цуну с этим не баловали ни я, ни Нана, но если бы у него было хоть какое-то стремление к чему-либо, а теперь стоило какому-то старику отыскать какие-то сомнительные достижения и похвалить, как Цуна уже поплыл. А ты, Инмакун, как думаешь? Видя мою реакцию, обратился за поддержкой Цуна. Я не подхожу на роль босса, но ведь тебе тоже пришлось принять титул. Я приоткрыл один глаз, наблюдая за тем, как взъерошенный парнишка, опустив голову, смотрит на свой стакан с газировкой. «Не ставь меня в один ряд с собой», — сказал он тихо. «Что?» — опешил Цуна. «В отличие от вашей группы, по вине других кланов на совести моей семьи много страшных вещей». «Что?» — повторил братец и попытался нервно улыбнуться. «Что ты этим хочешь сказать? А как ты думаешь, за счет чего им приходилось жить и выживать?» — спросила я его. «У них толком ни силы, ни влияния. Они могут предложить миру мафии только самих себя». «Вам?» — совсем растерялся Цуна, взглянув на Инму испуганно. «Вам приходилось убивать?» «Семья Шиман имела дело с разной грязью, связанной с другими семьями», — равнодушно ответил парень, продолжая рассматривать стакан, а затем все же скосил глаза на Цуну. «Вам никогда этого не понять». Цуна испуганно смотрел на него, чувствуя себя не в своей тарелке, откровенно говоря, плохо. Он даже сказать ничего толком не смог, только «прости», и сам опустил глаза, став рассматривать стол. «Вот что с ними сделаешь, мнутся тут оба, чувствуют неудобство от разговора. Цуна хотя бы вывалить все на чистоту может, а Инме явно непривычно открываться кому-то. Понять и простить можно», — сказала, сев обратно на место за низким столиком, вокруг которого мы все сидели на полу. «Зато вы не одиночки, вы есть друг у друга. К тому же, как я поняла, вы ищете друзей, чтобы исправить ситуацию». Инма обхватил руками коленки, прижав их к себе, будто хотел сжаться и спрятаться. «Временами я чувствую, что мы могли бы быть настоящими друзьями», — глухо сказал он, снова рассматривая стол. «Цуна-кун не похож на тех, других, пугающих мафиози. Начинаю потихоньку верить, что на столе сидит невидимая одной мной зверушка. Но так как наш гостевой кот сидит у меня на коленках, рассматривая всех зелеными глазищами, то это явно не он. Я», — взволнованно начал братец, — подняв глаза от стола, «я уже считал нас друзьями», быстро выпалил. «Я никогда не встречал кого-то, к кому мог относиться как к тебе, и остальные тоже. Я имею в виду, они все подружились друг с другом». Кот прикрыл глаза, с прищуром глядя перед собой, почесав зверюгу за ухом, отчего кот потерся об руку, подумала, что я становлюсь при этой парочке третьей лишней. Одна надежда, что это доброе проявление чувств поможет Энме. Несмотря на церемонию, «я действительно рад, что мы смогли встретить друг друга», — с горящими глазами закончил Цуна, отчего Инма сначала вскинул на него пораженный взгляд, а затем с испытываемым сожалением опустил его. «Стыдно, наверное, стало, что они всего лишь хотели использовать будущего десятого, а тут наивный братец с его чистосердечными чувствами». Цуна очень дорожил своим первым заполученным другом. Он ценил его, чувствуя родство из-за разнообразных бытовых неудач, что преследовали обоих. Всегда считала, что дружба может быть только между равными. Значит, Цуна выбрал в равных себе побитого жизнью одногодку, находящегося в глубокой депрессии. «Ты должен делать то, что хочешь», — наконец сказала Инма Цуне, ожидающему ответ. «Я думаю, что смог тебя лучше понять. Поцелуйтесь», — неожиданно донеслось. Я удивленно опустила глаза на пушистого кота, разомлевшего у меня на коленках. «Хи, он», — отскочил назад Цуна с глазами по 5 копеек. «Он говорит, кот», — только и смог выдавить тоже отодвинувшийся от стола Инма. Я осторожно приподняла кота и повернула к себе, рассматривая хитрую моську. «Имэрэрэр», — сказал кот по-своему. «Кажется, я знаю, кто твой хозяин». Подозрения были не такими уж беспочвенными, но уж очень сложно их было оформить словами. «Имэрэрэрэр», — гораздо дольше заурчал кот, зажмурив глаза и слегка вильнул хвостом, обвив его вокруг моей руки, а потом снова. Мрррррр, заметив движение, вынужденно оторвала от кота взгляд, что Цуна, что Инма упали спиной на пол, мирно посапывая. Еще раз глянула на пушистого кота, висевшего в моих руках и не пытавшегося выбраться. Хитрая мордашка, ехидность, любовь к эмоциональной Санта-Барбаре, способность усыпить выбранных людей. Интересно, на что еще он способен? А улыбаться умеешь? Полюбопытствовала, вспомнив чеширского кота. Животинка зажмурила свои огромные зеленые глазищи, на его мордочке угадывалось то ли довольство, то ли улыбка. А я уж думала, будет исчезать постепенно. Ребята, донесся голос Наны, поднявшийся на лестницу. Кот раздраженно дернул пушистым хвостом. Обед готов. Предложите Инмикуну присоединиться к нам. Хорошо, крикнула, принявшись тормошить этих двоих. На удивление проснулись парни быстро, не сразу сообразив, что произошло. У обоих как будто последнюю минуту вырезало из сознания. Они помнили, что разговаривали, а как задремали, не поняли. Ничего больше не оставалось, и я сказала, что здесь было настолько скучно, что мы все начали дремать. Полосатый кот сидел на подоконнике, обвив себя пушистым хвостом, и медленно то открывал, то прикрывал веки, наблюдая за происходящим представлением. «Ну, проказник, идем, отнесу тебя твоему хозяину», подняла кота на руки и пошла на выход. Обернулась к дезориентированным мальчишкам, которые все еще приходили в себя. «Передайте Нане, что я ушла в гости к другу и пообедаю там». Парни все еще ждали в ресторанчике суши, принадлежащем старшему Ямамото. Цуиши-сан шинковал рыбу за стойкой, подготавливая новые порции, и поприветствовал, указав на столики у стены, где сидели мои друзья. Расиля тоже, видимо, все же позвали, и он сидел перед стойкой, с широкой улыбкой. «Босс, посмотри-ка», обернулся он ко входу, будто мог видеть затылком. «Хотя почему будто? Этот человек обладает сильным пламенем дождя». «Я знаю», ответила ему, приближаясь к ним. Людей было немного, но они были. Парочка среднего возраста с ребенком младшего возраста, и двое выпивох. Ребята же не стали соединять столы, разместившись на разных. Кёя, разумеется, занял отдельный. Такиши, Рёхи, Конрад и Реборн сидели за вторым. Реборн присутствовал, когда мы были у девятого, но он стоял в стороне, пусть и вместе со всеми у входа. Интересно, что он тут забыл сейчас. Третий занял Мукура, на котором висла рыжеволосая девочка, та, что была с ними тогда в Какуё. Заметив, что я смотрю на нее, девочка, что была точно меня старше на пару лет, нахмурилась. «Что-то ты долго, Мукура-кун, тебя заждался», — недовольно произнесла она. «Кто она?» — спросила, остановившись рядом с их столиком. «ММ», — представил ее мягко улыбнувшийся Мукура. «Точно с таким же прищуром нежился кот у меня на руках. Она вернулась недавно и пожелала вновь присоединиться к нашей с Кином и Чикусой группе. Я знала, что за прошедшее время они смогли позволить себе двухкомнатную, пусть и небольшую по размерам, квартиру. Одна комната для Кина и Чикусы, вторая для Мукура. В целом новое жилье было удобным, поэтому они жили там, хотя для создания образа Мукура продолжала использовать заброшенные здания в Какуё. А где она была раньше? Не поняла я. Работа, ответила девочка, снисходительно фыркнув. У Мукура-чана появились деньги, чтобы заплатить за мои услуги. Она что? Вопросительно посмотрела на мягко улыбавшегося Ракуда. Не совсем, но близко, ответил тот. ММ, хотела сказать, что любит дорогие вещи. Она работает наемницей. Осмотрев рыжеволосую девочку-иностранку внимательней, отметила, что одета она довольно модно и броско. В прошлый раз я ее видела в стандартной зеленой форме школы Какуё. Теперь же на ней была маечка и короткая курточка, оставлявшая живот оголенным, короткая юбка бахромой, чулки и сапожки. Это я уже молчу о броской заколке, бусах и браслете. Макияж зато легкий, неброский, что, учитывая ее возраст, а она вряд ли старше Мукура, к месту. Я, наверное, просто отдам тебе Чеширо и не буду спрашивать об этом, сказала, протягивая разомлевшего в руках кота. Чеширо, приподнял он брови в непонимании. Он Баюн, я нашел у тебя книгу на полке и почитал вместе с Ламбайпин. Мне показалось имя очень подходящим для зверя из коробочки, что была внутри свитка из будущего. Ах да, русский сборник сказок. Я не хотела ломать детям психику и давала им этот сборник. Там был такой волшебный кот с чудесным голосом, усыплявшим путников. Правда, как только те, кто не смог противиться его чарам, засыпали, он нападал, убивал и ел их. Добрые русские сказки. Между прочим, европейские не лучше. Пришла отдать, так отдавай, раздраженно отозвалась ММ, надув губы. Действительно, неловко получилось. Ну, с другой стороны, понимаю, Ракуда хотелось любви и ласки. Я же потом для этих целей Бейкурана в будущем нашла. Бывает. Мукура принял кота на руки, который тут же спрыгнул на пол и пошел по своим кошачьим делам. «Кира-чан, может, все-таки пусть Баюн поживет у тебя?» – предложил иллюзионист. «Он будет рядом и, если что, сможет защитить тебя». «Разве она сама себя не может защитить?» – опять вклинилась ММ. «Я думала, у нее пламя неба». ММ, резко изменившись, твердо и холодно обратился к ней Ракуда, взглянув уж очень недружелюбно. «Тебе пора». «Поняла», – закатила она глаза и поднялась, направившись к выходу. «Я пойду к тем двум идиотам. Ты, похоже, отец того парня, что королева выбрала себе дождем», — донесся до меня высокомерный, но тихий смех Расселя, сидящего за стойкой. «Ты чувствуешь пламя?» — осторожно спросил мгновенно напрягшийся Цуиши-сан, чей взгляд стал бритвенно-острым. «Я ее новый хранитель», — самоуверенно поведал Расель. «Она тоже чувствует силу, и это хорошо, что она знает. Моя задача — выбить всякую шваль из наших рядов. Когда это ты был у нее дома?» — отвлек меня холодный тон Хибари от подслушивания чужого разговора. Кёя с опасным прищуром ожидал ответа, собираясь обязательно получить его. Мукура, как в прежние времена, мягко и шкодливо ему улыбнулся, сладко и с угрозой, как только он умеет, поведав: «С момента возвращения Киры-чан я все время присматривал за ней. А ты что сделал? Не твое дело», — отрезал Хибари. Семейная пара быстро засобиралась и, расплатившись, вышмыгнула на выход. Конечно, очень мило заставить Киру-чан решать свои проблемы и задерживать ее в школе, чтобы она буквально не возвращалась домой, раз уж ты из будущего пошатнул ее доверие и теперь Кира-чан не хочет жить с тобой. «Кажется, ты не услышал моего вопроса». Кёя медленно поднялся с места, стремительно побледнев от злости. «Остынь», — попросила я, вклиниваясь и останавливая Хибари, который уже достал Танфа. «Мукура действительно все это время был у меня. У тебя?» — повторил Кёя, переведя опасный прищур серых глаз в мою сторону. «В каком смысле? Мы спали в одной кроватке, Кира-чан кормила меня с ложечки», — с готовностью похвастался Ракуда. В тот же момент раздался грохот отодвигаемых стульев. Рёхи, до того просто хмурившийся и вслушивавшийся в разговор, подскочил с места, громко спросив: «Кира-чан, это правда? Он пробрался в дом, пока мы экстремально изводились за его пределами. Я был уверен, что контролирую периметр». Рыжий был возмущен до глубины души. «Почему-то я не удивлен», — улыбнулся Такиши. «Учитывая, что творил Ракуда из будущего, этого следовало ожидать. Но ведь Реборн-сан был в доме все это время». Кёя, оказавшийся одним быстрым движением у столика продолжавшего расслабленно сидеть Мукура, замер, скосив глаза на Аркабалина, спокойно попивавшего чай из кружки. Коротышка поднял знакомо блеснувшие черные глазки и выдал: «Уверен, что Акира позволила Мукура жить у нее в комнате». Оказавшись под перекрестком взглядов, только и выдавила из себя: «Ну и дела». Кёя был возмущен этим фактом до глубины души и, воспользовавшись моим потерянным состоянием, тут же выдвинул бескомпромиссный ультиматум: «Ты переезжаешь в мой дом». Выпивохи тоже почуяли неладное и попытались сбежать, не заплатив, да их вовремя окликнул Цуиши-сан, подойдя к столику. «Замечательно», — улыбнулся Ракуда. «Тогда я тоже». «И я тоже», — упрямо нахмурился Рёхи. «Вечеринка», — обрадованно воскликнул Такиши, отчего рыжий поперхнулся. «Скорее уж, совместная ночевка. Какая с зефиром и пижамы, ага». Кёя замахнулся Танфана Мукура. Рыжий утверждал, что это никакая не вечеринка. Рёхи был недоволен этим фактом, считая, что Конрад хочет его обмануть. Такиши посмеивался, но пытался убедить Рёхи в том, что его обязательно позовут, если такое будет собираться. Судя по широкой полубезумной улыбке Расселя, он уж точно придумает план, как попасть в дом Хибари. Глядя на этот общий дурдом, такой привычный и знакомый, я медленно опустилась на сиденье, просто наблюдая за переполохом. Тут церемония на носу. Девятый задумал что-то. Цуна опять начал колебаться из стороны в сторону. Занзас психует и разносит все вокруг, а здесь ничего не меняется. Они такие же, как и всегда, а у меня сейчас даже желания нет вклиниваться во весь этот переполох. Рыжий вдруг остановился, и они на пару с Рёхием повернулись ко мне, прекратив орать. Такиши тоже, наверное, заметил выражение моего лица или настрой, а может, просто обернулся вместе со всеми. Мукура заинтересованно склонил голову, заблокировав трезубцем удар Тенфа. Кёя обернулся, уловив непривычную тишину. Рассель, кажется, не мог ничего понять, так как ничего не видел, но он сидел, будто прислушиваясь к окружению. Сегодня его слуги с ним не было. Раз уж они вдруг прекратили дурачиться, то я уже хотела было что-то сказать, но не могла подобрать слов. Краем глаза обратила внимание на Реборна. Его выражение лица было каким-то странным. Сложно было интерпретировать, что может значить смесь довольства, уверенности, веселья и какого-то даже восторга в черных глазках. Проверила, все остальные посетители ресторана были распуганы. Цуиши-сан вряд ли скажет нам за это спасибо, но он стоял у входа, не выглядя при этом недовольным. Конечно, в его руках была плата за еду, но он ее спрятал в карманный замер, пытаясь не слишком явно наблюдать за нами. В целом обстановка располагала к серьезным разговорам, и здесь не было никого стороннего. Конечно, было бы лучше, исчезни отсюда Реборн, но от этого проныры, если уж он пришел, было невозможно избавиться. Цуиши-сан поддерживал меня, но я не уверена, какой будет его реакция, если я все расскажу. Да и должна ли я рассказывать прям все? Про Занзаса и планы на его счет у девятого я точно не могу рассказать, это личное дело. Расскажи я про то, что готовится Цуне, не поймут. Как я уже говорила, выбранные хранители скорее столкнут с обрыва, чем подадут руку помощи в Анголе. Насчет Цуны у них мнение немного расходится. Если Рёхи и Такиши по доброте душевной захотят чем-то помочь, то Кёя, Мукура, Конрад и, наверное, Рассель отнесутся как минимум безразлично к судьбе Цуны. Да и Рёхи с Такиши, как только поймут, что ради этой помощи им придется рисковать не только своей жизнью, а всем, что у них есть, откажутся. Спасение утопающих, как говорится, дело рук самих утопающих, но мой братец не из тех, кто будет бороться, спасая свою жизнь. Он уже опасно накренился к выбору, чтобы стать десятым и будущим святым. Я уже не знаю, что мне предпринять. Тыкаю его носом в дерьмо, куда он лезет, а стоило девятому прикрыть его красивой оберткой, как Цуна уже забыл, что под ней. Хотя нет, он помнит, но из-за красивых слов девятого уже начал думать, что его цель благородная. Церемония послезавтра утром, вымолвила я, так как пауза стала затягиваться. Я не уверена в том, что Цуна откажется, и в то же время уверена в том, что ему не позволит этого сделать. Верно, девятый тоже наверняка видел, что Цуна колеблется. Ему оставалось только что-то предпринять, чтобы склонить Цуну в нужную ему сторону, и он это сделает. Я снова не знаю, что и как, пусть подозреваю, что здесь сыграют свою роль слабые и разнесчастные Шимон. Убедить Шимон сотрудничать с собой, а не с Ванголой, нереально, учитывая разницу сил. Придется действовать прямо на месте и ориентироваться как можно быстрее. Девятый уверен, что я поступлю, как он того хочет. Он привык, что его слушаются, и убежден, что мои хранители выступят как хранители Цуны на церемонии. Я сделаю вид, что все идет по его плану, а затем сделаю все по-своему. Я не знаю, что конкретно произойдет на церемонии, но хочу, чтобы вы выступили на ней хранителями будущего десятого. После моих слов воцарилась такая тишина, что страшно стало. Лица у всех и каждого стали мрачные. «Нет», — высказал свое короткое и веское мнение Кёя. «Я с этим не согласен. Мы ведь стали твоими хранителями и пошли за тобой, Кира», — нахмурился Такиши, став серьезным. Старший Ямамото скрестил руки на груди, стоя у выхода. «Именно поэтому я и прошу послушаться меня, сохраняя спокойствие», — сказала я. «Ей, подожди, босс», — встрепенулся Конрад. «Церемония — это не шутки. Люди, что будут представлены как хранители десятого, будут таковыми в глазах всего мафиозного мира. Он прав. Девятый убеждал меня одолжить их на время, но это не так уж просто. Потом они будут считаться хранителями Цуны и обратно вернуться не смогут. Либо старик придумал хитрую рокировку, либо он намерен оставить меня без хранителей и меня могут похитить или убить», — сказала я. «Неважно, буду ли я на церемонии или где-то здесь, тогда уж лучше мы все будем на...» Я замолчала, оборвавшись на полуслове, и нахмурилась, остановленная внезапной мыслью. «Зачем девятому на церемонии я и Вария? Если девятый намерен убрать меня с дороги, чтобы ему легче было вернуть под свой контроль Варию, то не повесит ли мое похищение или убийство на них, а на самом деле я буду где-то заперта под присмотром Ванголы и Ямицу?» Подняв глаза, окинула взглядом парней. Все было мрачнее некуда, Мои слова им явно не понравились. Мои хранители в таком случае не успокоятся, пока меня не отыщут, я уверена. Но они не располагают такими средствами и вынуждены будут обратиться за помощью к Ванголе, которая будет просто водить их за нос. Сглотнув образовавшийся ком, пересилила себя, сказав это: «Пожалуйста, не спускайте с меня глаз на церемонии. Единственный способ притащить на церемонию всех ребят – это расставить их прямо в самом центре, и самой стать на видном месте. А затем, если уж девятый так хочет подорвать Ванголу изнутри, огласить, что хранители покинули десятого. Это жестоко по отношению к Цуне, но иного выхода я не вижу. Я вообще не знаю, что мне делать, только и могу, что ходить и нервничать. Домой после встречи я не стала сразу возвращаться. Точнее, Рыжий проводил меня, но я передумала, так как у меня еще были планы на вечер». Скуала обмолвился, что они поселились в соседнем городе. Наверное, к счастью, потому что если Занзас будет находиться на расстоянии меньше 10 километров от девятого, то наверняка все вокруг разнесет. Я хотела поговорить с ними, ведь они в высоких кругах мафии должны побольше смыслить. Со своим опытом я могу лишь предполагать. К счастью, у меня был мой верный белый конь, не тот, что Каваллоне, я говорю про мотоцикл, с помощью которого я сэкономила кучу времени на дорогу. Пока я добралась, было уже совсем темно, но адрес, кажется, тот. Тем более, как оказалось вблизи, из некоторых окон шел дым. Когда на третьем этаже обособленно стоящего дома что-то с грохотом пробило стену, я только убедилась в этом. На первом этаже был легкий разгром. Леви лежал без сознания, весь избитый. Луссурия трудился над ним. Бильфигар сидел на диванчике, одном из немногих целых предметов мебели. Скуала пытался найти в перевернутом холодильнике целую жестяную банку пива, но все отбрасывал в сторону протекающие и побитые. «Ваш босс в раздрае, а у вас ничего покрепче пива нет?» – полюбопытствовала я. На меня обратили внимание, но какое-то усталое, будто убедились, что не враг, и оставили в покое. «Выхлебал он все или разбил?» – пробурчал мрачный Скуала. «Не советую идти сейчас к боссу. Ты никогда не видела его пьяным, как сейчас. Если так вспомнить, то Занзас, конечно, часто крутил в руках стакан с алкоголем, но прикладывался к нему редко. На моих глазах вообще, кажется, раз или два. Разве что хотел напиться из железной фляги раз, но тогда это сознание, в каком дерьме оказался. Но и так, в той фляге грамм 200 поместится, вряд ли больше. Мда, я, конечно, знала, что ему надо успокоиться и выпустить пар после такого разговора с девятым, но не ожидала таких разрушений, а дорога следования босса Варии до лестницы четко прослеживается по ним. Хотя, учитывая, как он машину разбил, вообще-то, с неадекватным боссом Варии опасно иметь дело, он даже своих покалечить может. Когда Занзас стал выламывать железо голыми руками, мне тоже, мягко говоря, стало не по себе. Но тогда я была слишком опустошена после разговора. С другой стороны, очухается ли он за оставшиеся до церемонии чуть больше суток? А если даже очухается, разве пойдет туда с жесточайшим похмельем? Нет, мне он нужен в трезвой памяти и с крепкими руками. Нас там, может, убить захотят или, по крайней мере, вплетут в свои интриги. Девятый вовсе может рассчитывать на то, что Занзас будет в алкогольном угаре и не придет. Со стариком никогда не будешь уверен, где ждет пакость. Остается только идти от худшего варианта, что является еще одной причиной, почему я должна поговорить с Занзасом. «Извините, но придется его привести в чувство», сказала, направившись в сторону лестницы. «Чего?» Дернулся Скуала, выпрямляясь и бросая свое занятие. «Ты не поняла, Вроой, сдохнуть хочешь?» «Все нормально», подняла руку, помахав ею и продолжая идти дальше. «Кира-чан, капитан дела говорит», взволнованно позвал Луссурия. «Мы в тебя, конечно, верим, но ты с ним сейчас не справишься. Босс не в себе. Выпустит пар и успокоится, тогда и придешь», посоветовал Бильфигар, у которого был хороший такой синяк на скуле. Мормон, появившийся вдруг на обломках стола, неожиданно сказал: «Успокоишь его, и заплачу тебе 50 тысяч», оказавшись под перекрестком взглядов, коротышка спросил: «Что? Выгодное предложение». «Ши-ши-ши», засмеялся Бильфигар. «Дешево предлагаешь. Доплачу лям, если получится. Кто поднимет?» «Два», поддался Левиатан, пришедший в себя. «Два против». «Леви, не стоит так безропотно сносить гнев босса», пожурил его Луссурия, среагировав на пациента. «Это совсем нехорошо. Я с тобой пойду, Быстро догнал меня широким шагом Скуала. «Иначе зашибет тебя». «Спасибо за заботу», — улыбнулась я. «Не о тебе забочусь», — тут же открестился мечник, фыркнув. «Босс потом прибьет, что пустили к нему». Вместе мы поднялись наверх. Скуал отодвинул пинком остатки двери в сторону, и мы зашли в задымленное помещение. «Кажется, я не видела дыма издалека, значит, Мормон прикрывал все иллюзии. Наверху кое-где даже крыши не было, я уже молчу про окна. Все источники света разбиты, так что только луна освещала помещение. Стены покорежены так, что кажется, словно здесь не было других комнат. Мебели тоже нет, вся валяется обгоревшими обломками. Сам Занзас сидит прямо на полу, опираясь спиной о стену. Рядом с ним стояла уцелевшая и почти пустая бутылка с коричневой жидкостью. Он опустил запрокинутую голову и открыл алые глаза, в которых горело пламя. В полутьме он казался, действительно, демоном из преисподней. Огромная пылающая аура пламени, разящая злобой, только еще больше усилилась. «Вон», — просто сказал он, будто прорычал. «Аво», — присвистнула, осмотрев всю картину. «Ты и в меня тоже будешь пламенем бросать, мелочь», — глухо и рычаще произнес, прикрыв глаза. «Уйди по-добру, по-здорову». Скуала напряженно замер рядом со мной, изображая невидимую и неслышимую тень. Даже ступал как-то почти беззвучно, когда у меня под ногами все шуршало, от обломков до мелкого каменного крошева и стекла. «Я бы и рада позволить тебе несколько дней побуянить, выпуская пар, но пора приходить в себя, собираться в кучку и делать великие дела», — ответила, остановившись на достаточном расстоянии, чтобы уклониться в случае опасности. «Мелочь», — я неясно выразился, снова открыл он глаза, с угрозой прогудев низким голосом. «Давай разберемся», — вздохнула я, чувствуя, что терпение у босса Варии заканчивается. «Девятый ясно дал понять свои планы и насчет тебя, и насчет Ванголы. Что тебя расстроило? Мелочь, заткнись и свали», — бросил он в меня бутылкой, разбившейся у моих кроссовок, так как я отступила назад. Хоть язык у Занзаса явственно заплетался, но прицел был только слегка сбит. Следующим в ход, похоже, пойдет пламя ярости, начавшее собираться в шар в его руке. «Девятый раньше хотел использовать тебя, но ты сорвался с крючка», все же продолжила. «Он не мог управлять тобой, отчего пришлось заморозить. Он знал, что ты проблема для него, и ты снова порушил все его планы на конфликте колец. Разве ты еще раз то же самое сделать не сможешь?» Вкратчиво поинтересовалась. Босс Вари долго молчал, а потом все же хрипло ответил: «Наверное, только спьяну. Старик мне не по зубам даже сейчас, что в боях за кольца, что сейчас он видит меня насквозь, а когда я понимаю, что пиздец, уже слишком поздно». Тут мне возразить было нечего. Девятого я тоже не могла разгадать до конца, он всегда удивлял чем-то новым, но, наверное, так и положено боссу мафии, и что, мы его теперь так и оставим делать все, что ему вздумается. Занзас неожиданно поднялся, и, пошатываясь, грозно подошел ближе. Скуала тоже напрягся, но с места не сдвинулся. Но не к нему шел Занзас. Он остановился передо мной, нависнув, сверляв взглядом, и сказал с чем-то рычащим глубоко внутри: «Мне он не позволит стать боссом Ванголы, мелкий сопляк разрушит мою семью на пару со стариком. Может быть, ты хочешь стать следующим боссом?» «Нет, я не хочу этого», — усмехнулась, чувствуя усилившуюся угрозу в голосе. «Предлагаю, как и в прошлый раз, попробовать сделать то, что он не ожидает. Для начала он не ждет, что ты придешь на церемонию с поздравлениями для Цуны. Обломится», — снова гаркнул он. «Я этот мусор только пристрелить могу. До поздравлений дело вряд ли дойдет», — продолжила я, пропустив мимо его злость. «Во время церемонии планируется имитация нападения, где будущий десятый должен показать себя. Для этого ему никто не должен помешать», — улыбнулась я. «То есть, говоря простыми словами, только будущее десятое поколение должно остановить нападавших, показав всем силу своего пламени, а конкретно, Цуна. Не зря же столько тренировались». Занзас молча смотрел на меня с непонятными эмоциями. Вроде бы то же самое выражение лица, что и всегда, но какое-то другое. А еще он хмурился, пытаясь догадаться, к чему я веду. Знал, что я просто так информацию не принесу. «Понимаешь, будет только имитация нападения», — попыталась я донести мысль. «Шум, гам, бег по кругу для создания видимости оживленных действий, а потом на месте преступления обнаруживают, допустим, следы Варии. Все, обвинение в нападении на девятого босса и будущего десятого, и один бог еще знает, что навешают. Основания железные, ведь раньше уже была попытка переворота, которая совсем недавно стала общеизвестной. Как я понимаю, это проходит между семьями и Виндичи не вмешаются. Твою мать, громко выругался Скуала где-то сбоку, так как я смотрела только в алые угли глаз босса Варии. Виндетта, кровная месть, Виндичи признают только ее. «Дело семьи остается в семье», — рублено ответил Занзаса, и его голос, казалось, стал еще ниже. Он зло сощурился. «Даже если я буду на церемонии, этого мало. Мы должны быть на виду и принять участие в поимке нападавших». «Угу», — покивала я, — «только осторожней, планируются еще и заложники. Так что приходи скорее в себя и давай думать, что делать». Занзас втянул носом и выдохнул на меня горячий воздух, казалось, тоже раскаленный. Мелочь. И что он этим хотел сказать? Где там мой переводчик с босса Варийского? Это значит иди сюда, прибью или иди сюда, обниму. Первый вариант наиболее часто применяется, а второй такой себе аналог благодарности. Что-то вроде. Вау, Акира, спасибо, выручила. Теперь давай я помогу тебе решить проблему с твоим братом. Занзас неожиданно схватил меня за подмышку, потащив за собой. Эй, ты что делаешь? Возмутилась я, забеспокоившись. Он быстрым шагом шел так, что буквально волочил за собой. Не успела я ничего понять и узнать, как Занзас спустился по лестнице, толкнул какую-то дверь и включил свет. Помещение оказалось просторной и очень красивой ванной. Не дав мне толком ничего рассмотреть, Занзас зашел в душ, все еще держа меня одной рукой, и крутнул кран. «А-а!» – заорала я и забрыкалась, так как сверху полилась ледяная вода. «Холодно! Чтоб тебя! Отпусти!» «Мелочь», – захохотал он издевательски, но как-то полубезумно. Сам босс Варий тоже стоял под холодной водой, которая быстро мочила волосы и рубашку. Только он, зараза, был пьяный и холод меньше чувствовал, отчего и громко ржал, прижав меня к стене. «Сам стой, пьянь, меня чего притащил?» Получив носком туфли под коленку, а затем сразу же по причинному месту коленом, Занзас аж присел. «Наверное, с этого и надо было начинать приведение в чувство. Сволочь!» Спустя 10 минут стучала я зубами, закутавшись в одеяло. Холод уходил медленно, хотя я уже переоделась в рубашку Скуала, который, вообще-то, должен был быть на моем месте. Поэтому на мое требование отдал мне ее. Это Скуала, правая рука Занзаса, что обязан терпеть выходки своего босса. Он же сходил и забрал у Бильфигара брюки. Сверху накрылась и закуталась в одеяло, а Луссурия выдал мне горячего чаю с имбирем. «Скотина!» – выдавила я, с намерением вредительства рассматривая спускающегося по лестнице Занзаса. Переодевшегося, причесавшегося, слегка посвежевшего, но с еще мокрыми волосами. «Ты же зэ знаешь, что я не зэ злопамятная. Отомщу, забуду и еще раз отомщу». Босс Вари глянул на меня и зажег кольцо с бистером. Лигр появился из пламени и лег рядом, позволяя обнять и прижаться к его теплому боку. «У-у-у, класс, тепленько как». Еще этот большой кот взял и неслышно заурчал, отчего дрожь, находящаяся где-то внутри него, передалась и мне. «Хорошая», — гладила я его гриву, зарывшись в нее лицом. «Теплая лапушка. Не то, что твой хозяин», — бросила злой взгляд на босса Вари. Лигр не отреагировал, расслабленно наблюдая красными глазищами, только дернул кисточкой на хвосте. «Как так получается, что за бестера я ему готова простить такую пакость? Специально же выпустил, хотя знаю, что Занзасу не нравится, когда я глажу Лигра. Или Занзас догадывается, как мне хорошо сейчас, что я уже даже почти не злюсь. Ну а про взгляды остальных варийских офицеров я умолчу. Достаточно того, что, наученные опытом, все до единого молчат. Завидую, мусор», — рявкнул босс Варий, привлекая внимание своих хранителей. «Мы идем на церемонию». Занзас объяснил, в чем суть вопроса и чем им это грозит. Затем слово взял Скуала, начав обсуждение возможной тактики и условных знаков. Левиатана уже подлатали достаточно, раз он притащил кресло для босса, куда умостился Занзас. Остальные расселись снова кто где, а затем, уже в процессе, принесли и поставили стол, зарисовывая на бумаге примерный план здания. Времени было очень мало, но думаю, они справятся. Когда вспомнили обо мне, я уже слегка разомлела, разогретая под теплым боком большого Лигра, который, положив голову на лапы, кажется, тоже дремал. «Чертяка, что еще знаешь?» Голос Скурала звучал где-то вдали. «Вроой!» А вот хриплый ор заставил пошире открыть глаза, слегка приведя в чувство. «Ты там что, спать вздумала? У тебя под боком зверь на 300 кило, а ты там спишь?» Распалялся он и вдруг задал неожиданный вопрос. «Признавайся, это ты научила бестеропечати на документах ставить?» «Нет», — честно ответила. «Да вы же с ним два сапога пара», — не поверил мне мечник. «То есть ты хочешь сказать, что это я на босса отряда убийц плохо влияю?» — спросила, зевнув. Несколько голосов прыснули со смеху, но я не заметила, кто именно. Зато Скурала вспылил еще больше. «Вроой, черт тебя дери, чертяка, просыпайся давай, нам информация нужна». Мечник попытался было резко и быстро подойти, но Лигр вдруг поднял голову, приоткрыл клыкастую пасть и предупредительно зарычал. Скурала замер, не трогай его, бросил Занзас, не поднимаясь с кресла. Скурала с досадой цыкнул сквозь зубы. «Ску», — позвал его манерным голосом Луссурия. «Кира-чан еще ребенок, ты время видел?» «Действительно, интересно, сколько времени?» «Уже ночь точно». Рык Лигра меня слегка взбудоражил, приведя в чувство. «Я вспомнила главное. Насчет вас я догадываюсь, а вот что он придумал на мой счет, сложно предвидеть. Так что без вас, ребята, мне не справиться». Бестер положил мне свою тяжелую морду прямо на голову, отчего под весом я согнулась. Попыталась было передвинуться, а то было слишком неудобно, но Лигр взял и придавил лапой, подтянув к себе. «Мда, еще зверь мне не указывал, что делать. С такой тушей, конечно, не поспоришь особо, но и не хочется. Он же как большая плюшевая игрушка с подогревом и функцией массажа. А еще Лигр безумно красивый. И цвет шерсти, и огромные лапы, и грива, и хвост, и клыки с когтями, что только еще один плюс». Варийцы постояли, понаблюдали и помолчали. «Продолжаем дальше», — предложил Бильфигар, широко улыбаясь и сдержанно смеясь. «Продолжайте», — пропыхтела я, на секунду подняв лицо от гривы Лигра, который снова дернул хвостом, хлестнув им по полу. Мы с ним вдвоем разомлели рядышком, и жесткий пол мне совсем не мешал. Ковра, одеяла и Лигра под боком в качестве подушки было достаточно. Глава 31. Утро я встретила на том же самом месте. Телефон вибрировал в кармане на беззвучном. Пока я его достала, вызов от Рыжего уже был сброшен. Под боком дремал Лигр, который, заметив, что я проснулась, приподнял голову. Сквозь зашторенные окна пробивался солнечный свет. Я зевнула и села. Бестер тоже раскрыл пасть, лениво зевая, а затем поднялся на лапы, направившись в сторону лестницы. К хозяину, наверное, возвращался. Набрав номер Конрада, тут же оторвала трубку от уха и на вытянутой руке услышала искаженное динамиком. «Ей, босс, ты где?» Только что проснулась, сонно пробормотала. «А, так ты еще просто не вышла. Хорошо, я жду у ворот». Вызов завершился, я посмотрела на дисплей. «Мда, 10:30, ну и ну». «О, сообщение, ты где?» В 9 часов пришло короткое с номера Хибари. Я решила пока не отвечать. Комнат в этом доме, видимо, было предостаточно, и варийские офицеры явно снимали его целиком. Услышав что-то, пришла на звук тихих выдохов. Скурала делал разминку в комнате, похожей на еще одну гостиную. Когда я пришла, мечник отжимался от пола и, похоже, делал это уже давно. Лицо слегка блестело от пота, а рубашка и брюки прилипли к телу. «Что?» — громко поинтересовался он, быстро заметив мое присутствие. «Проснулась, на кухне Луссурия уже завтраком занят. Иди туда», — говорил он, не прекращая своей зарядки. Длинные волосы завязаны в хвост, меч отсоединен от протеза и лежит рядом на полу. «А хочешь, научу той же технике, что сделал Такиши?» — предложила я, вдруг подумав, что этот-то точно сможет. «Как ее там?» — Реборн называл ее ледяным дождем или вроде того. Скурала замер прямо на согнутых руках и резко повернул голову, а не скосил глаза, как прежде. Наоборот, его веки были расширены от удивления. В следующее мгновение он встал на ноги и выпрямился, недоверчиво спросив: «Ты сможешь меня научить той же технике?» «Такиши же получилось научить», не поняла я, в чем проблема. «Ничего сложного в ней нет, главное, чтобы ты по одним ощущениям смог уловить необходимое». Видимо, уложив в своей голове тот факт, что я могу это сделать, Скурала снова спросил: «Что ты хочешь взамен?» Видя, что я не впечатлилась, пояснил: «Послушай, это очень редкая техника. Ты и так очень много делаешь просто так. Я не привык получать что-то, ничего за это не отдавая. Так не бывает. Ты это сама скоро поймешь, как подрастешь». Почесав затылок, пыталась подобрать слова. Его позиция для меня была понятна. Бесплатный сыр только в мышеловке. Это нормально, платить за то, что ты получаешь. Да и мечник слишком гордый, чтобы оставаться должником. А если член твоей семьи предлагает помощь, поинтересовалась я. Ты ведь слышал, что Занзас мне как брат. Обучая тебя этой технике, я помогаю ему. Ты сможешь остановить технику прорыва точки 0.9 или хотя бы замедлить ее. Мне это выгодно. Сделать своего союзника сильнее – это нормальная мотивация. Капитан Вари, подумав, все-таки кивнул. Видно было, что это не совсем его удовлетворяет, но он хотя бы перестанет ждать подвоха. «Только душ прими», – попросила я. «Буду через 5 минут», сообразив, что обучение будет прямо сейчас, мечник умчался на 2-й этаж. Отправившись на кухню, застала Луссурию, который варил кофе. Безумно пахло сдобой. Принюхивалась, но все никак не могла определить откуда. «Я сходил в ближайшее кафе, заметив меня», — указал Луссурия на стул, где стояли пакеты. «Я на всех взял, но, как всегда, всем не хватит. Сейчас большой выбор, поэтому бери, не стесняйся». Взяв себе булочку с кремом и еще один пончик, облитый шоколадом, за подсказкой Луссурии нашла чай и села завтракать. Мужчина переключился на яичницу с беконом, от порции которой я отказалась. «А где все остальные?» Полюбопытствовала, так как за окном уже вовсю светило солнце. «Вчера сидели до самого утра, вот и отсыпаются», — ответил Луссурия. «Позже сходим куда-то проветриться, но только все вместе. В одиночку при таких событиях уже не прогуляешься. Тебе тоже лучше быть осторожной», — угукнув, продолжила завтракать, лениво размышляя. «Интересно, как скоро поймут, что я не ночевала дома, не гостила ни у кого и даже на базе не оставалась. Ох, что будет?» Рыжий пока не понял, но Кёя, зная, что я прогуливаю, лояльным не будет и вломится ко мне в комнату. Хотя уже, наверняка, вломился. Но пока что я просто завтракала, пытаясь проснуться и думать о чем-то другом. О чем-то хорошем совершенно не думалось. Не потому, что я не хотела. Завтра уже церемония, и это осознание нешуточно давило, вызывая подспудную тревогу и беспокойство. По правде, я всю эту неделю, едва получила письмо в руки, сижу как на иголках. Я знала, там что-то обязательно случится, но что именно придумал для меня девятый, и представить не могла. Зачем он позвал меня? Луссурия-сан, обратилась я нарочито серьезно и официально, чтобы в кои-то веки соответствовать правилам приличия. Ох, детка, можешь звать меня Луссом, повернулся качок, дружелюбно улыбнувшись. Только если ты меня Кирой, а не деткой, предложила я. Идет, милая, манерничал тот. Лус, а с твоей профессиональной точки зрения, насколько быстро можно залечить серьезное ранение, какое именно, уточнил он. Если ранение с помощью пламени, то около пары дней, и это в самом легком случае. Постороннее пламя вначале надо вывести из тела пострадавшего, а затем уже приступать к лечению. Само лечение тоже зависит от тяжести, но с пламенем солнца все намного быстрее. А скажем, обычное ранение, без пламени, но ранен внутренний орган, продолжила я, так как хотела чего-то более конкретного. Предположим, сердце. Есть шанс после такого выжить, если начать лечение немедленно, слегка нахмурился Луссурия, отчего на переносице над дужкой темных очков появилась складка, то шанс выживания достаточно высок. Клетки еще помнят свою прежнюю форму и начнут интенсивное восстановление. Пострадавшему нужно много энергии, кроме пламени солнца. Мой атрибут тянет энергию из тела, активизируя его природную регенерацию. Пока пациент не может есть самостоятельно, ему нужна энергия извне. Еще, чем больше процент поражения органа, тем меньше шансов на восстановление. При 60% поражения уже, считай, нет никаких шансов. Я сидела, глубоко задумавшись. Почти все время с возвращения из будущего я думала над тем, как погибла будущая Акира. Вероятнее всего, она просто опустила всю защиту. В своих записях она говорила о возможности извлечения другого пламени из одного из источников в теле и использования его без смешивания с небом. Это было не так уж сложно, по ее словам, ведь раньше я уже это делала. Она говорила, что в моем теле эффективность от такого невысокая, так как изначально остальные центры не настолько сильны, как небо. Но если рядом будет хранитель солнца, то шанс есть. Мне достались ее выводы и ее опыт, но все равно извлечь пламя из центра, содержащего пламя солнца, и использовать его для излечения своей раны будет непросто. Одно неясно, почему взрослая Акира не залечила свою рану. Ей просто требовалось время, или она была так шокирована, что не смогла даже сосредоточиться и контролировать пламя. Ей просто не хватило пламени, так как солнца рядом не было. Пламя солнца при грамотном использовании дает большие преимущества, не напрягаясь, продолжал свою импровизированную лекцию Луссурия, хвастаясь мне. С моим опытом использования меня очень сложно убить, но, увы, медика обычно оставляют в тылу, с сожалением вздохнул он. Мою выносливость можно сравнить разве что с выносливостью Леви, у которого пламя грозы. Только атрибут грозы дает владельцу повышенную прочность, а мой атрибут дарит мне быстрое восстановление. К сожалению, даже мне требуется время на восстановление, а если раны будут достаточно большими и серьезными, то даже я могу умереть, развел он руками, улыбаясь. А с чего тебя заинтересовал этот вопрос? Праздное любопытство или гиперинтуиция? А вот теперь мужчина собрался. Похоже, только делал беззаботный вид. Ну да, так уж обычно и буднично выглядит на кухне мужик, похожий на бодибилдера, с зеленым ирокезом на бритой голове и в кокетливых темных очках с красной оправой. Я уже молчу про майку и форменные брюки с берцами. И то и другое, подумав, ответила, так как все еще была возможность моего убийства именно таким образом. Бейкуран говорил, что меня убили виндичи. Врал, похоже, я ведь видела, что это сделала Нана, но мало ли, вдруг это было где-то в параллельной реальности, а значит, такая вероятность все равно есть. Может, конечно, Акира из будущего действительно была какое-то время жива, а позже ее добили те же виндичи. У нее, наверное, было достаточно врагов. Я попыталась подробнее расспросить Луссурию о механизме излечения с помощью пламени солнца. Примерно те же основы, по его словам, он рассказывал Киоко после боя за кольцо неба, так что позже я вполне могу расспросить ее, если Луссури рядом не будет. В принципе, ничего сложного именно в основах не было. Были тонкости, как и в какие точки наиболее эффективно подавать пламя солнца, чтобы тратить меньше пламени, которого затем может не хватить. Было много чего, но меня интересовали основы, которые позволят мне хоть как-то залечить рану. Скорость подачи пламени, место, куда в первую очередь следует это сделать, чтобы не умереть сразу же. Сосредоточилась я именно на сердце, но остальные также не обошла стороной. На всякий случай, хотела уже попробовать, чтобы прямо тут и Луссурия мог помочь, если что-то пойдет не так, но на кухню влетел по воздуху мормон. Коротышка в капюшоне бубнил себе под нос. Стол стеклянный, ваза, диван, окна, 6 штук. Выглядел он при этом потерянным и бледным, будто сильно переживал и места себе не находил. Мормон громко позвал Луссурия, отвлекая Аркабалина тумана. «Я купил сдобы на завтрак. Съешь что-нибудь». Потом буркнул тонким голосом коротышка, будто отмахнувшись. «Надо составить смету разрушений, пока они еще больше не увеличились. Если ты помнишь, мы дом снимаем в аренду, и я не хочу потом платить за то, чего здесь никогда даже не было. Боже мой, только не говори, что ты всю ночь этим занимался», — поразился Луссурия. Мормон его не слушал, только отмахнулся, достав из закромов своего плаща маленький блокнот, принявшись в нем записывать что-то и продолжая бубнить. «Мормон», — вздохнул Луссурия, — «да будет тебе, отдохни, все равно эти разрушения никуда не денутся». «Вот именно», — воскликнул тонким голосом коротышка, — «с вами разрушение, это стабильно высокая часть бюджета, притом совершенно бесполезная. Видели бы вы эти цифры, сами бы ужаснулись. Очевидно, у него это наболевшие». «Мормон», — снова вздохнул Луссурия и с легкой улыбкой, не обидно посетовал. «Кира-чан, не обращай внимания, жадности мормон уже синонимы, он оценивает все с меркантильной точки зрения». Коротышка, что характерно, даже почти никак не отреагировал. Похоже, уже привыкнув слышать такое, развернулся, собираясь улететь по воздуху, продолжая что-то бубнить под нос. «Не жадный, а бережливый», — сказала, доживав булочку. «Не меркантильный, а хозяйственный, а я говорил», — быстро развернулся Аркабалина тумана, воспрянув духом и затараторив. «А я говорил, это вы все разгильдяи и не знаете цену деньгам. Они добыты потом и кровью, причем вашими в том числе. На них потрачено много времени, зачем же тратить свое время на простые и глупые разрушения?» Луссурия стушевался от такого расклада, подбирая слова. «Не понял», — грубо прозвучал низкий голос. На кухню зашел Занзас, отчего Мормон проглотил язык. Босс Варри всем своим видом демонстрировал недовольство. Похоже, ему не понравилось, что, получается, ему пеняли за разрушение. Луссурия попытался сгладить ситуацию. Мы дискутировали тут по поводу финансов. Ну, вы ведь знаете, босс, я не про это. Занзас остановился рядом со мной, нависнув тенью. Мелочь, ты что, и на мой туман глаз положила? Я его просто похвалила. Советую тебе тоже иногда это делать, сказала, взглянув в темно-бордовые глаза, и протянула ему шоколадный пончик. Будешь? Он взял пончик и за один укус почти съел его. Буквально проглотил. Какое кощунство. А как же почувствовать вкус? После этого Занзас отодвинул стул, стоящий во главе стола, скомандовал Луссурии кофе. Полез в пакеты со сдобой. Мормон тоже сел за стол, вновь принявшись записывать в блокнот. Луссурия поставил перед ним чашечку чая и придвинул тарелку с булочкой, от которой иллюзионист не глядя принялся отщипывать понемногу, не отвлекаясь от дела. Когда Занзас вывалил на стол все, что было, вытащила из кучи еще один пакетик с пончиком. Тут-то и влетел на кухню Скуала, крикнув: «Врой, я готов!» Капитан Варри, мягко говоря, выглядел взбудораженным. Одет в боевое облачение, то есть в форму целиком, к левой руке пристегнут меч, волосы распущены, на месте едва не пружинит. Бьюсь об заклад, ему тяжело просто ждать. Я как раз в этот момент собиралась откусить от пончика, но отвела его в сторону, сообщив: «Не знаю, куда ты собрался, но от меня потребуется разве что около получаса времени, а дальше уже можешь сам тренироваться». Собиралась было все-таки откусить кусочек пончика, но вспомнила, посоветовав: «Пиджак сними». Скуала недоуменно дернул бровью, но послушно принялся расстегиваться. Занзас вообще недопонял, грозно сведя брови: «Мусор, она научит меня технике прорыва точки нуля, босс», быстро выпалил Скуала и оскалился. «Можно будет поговорить с девятым по поводу заказов Варри». Занзас снова нахмурился, но ничего не сказал, продолжая наблюдать. Луссурия и Мормон делали то же самое, им было любопытно. Закончив с завтраком и допив чай, еще раз взглянула на Скуала, с нетерпением ожидавшего меня. «Нам нужно место, где не жалко будет что-то покрыть льдом. Здесь», — припечатал босс Варри, едва Скуала открыл было рот. Мормон не осмелился что-то сказать, хотя и стал выглядеть недовольным. Задумчиво посмотрев на мечника, который вообще не выглядел спокойным, подумала, что это, возможно, будет немного сложней. В попыхах ничего не выйдет. Хотя Скуала опытный боец, возможно, он сможет быстро успокоиться. «Рубашку тоже сними», подумав, сказала я. Не то чтобы это было действительно необходимо. Нужно было лишь убрать как можно больше преград к источникам. Я вполне могла бы просто засунуть руку под рубашку, но как тут упустить возможность поглазеть на подтянутого Скуала? Зачем это? На этот раз недоумевал и хмурился не только Занзас, но и Скуала. Кажется, мечник начинал что-то подозревать. Если бы не эта его реакция, я, может быть, и остановилась бы, но я улыбнулась. Для чистоты эксперимента. Я тебе больше скажу, еще и штаны снимать придется. Какого черта? Возмутился Скуала, тем не менее, взявшись за пояс. Если Ямамото через это прошел, то и с тобой ничего не сделается, сказала, наблюдая за тем, как мечник стянул обувь, а следом и штаны, оставшись в одних боксерах. Хоть Скуала и выглядел худощавым, он не был хилым. Не качок, конечно, как Луссурия, но мышцы присутствовали еще как. Он просто очень жилистый, да еще и одежда скрывает многое. К тому же, по силе, как я поняла, он второй в Варри. Да еще и титул императора мечей просто так не дается. О чем говорили также куча резаных шрамов по всему телу. Одни белые и небольшие, практически незаметные, другие, наоборот, крупные. Последние от серьезных ран, но меня это не пугало. Тело Занзаса, как я видела, когда он был без рубашки, покрывали следы застарелых ожогов. «Меч оставь», сказала, так как Скуала пришлось его отсоединить во время раздевания. Меч быстро занял свое законное место. До того картина была призабавнейшая: капитан Варри и император мечей в одном из подним, что глаз радовался, отчего на моем лице возникла предательская улыбка. Скуала прищурился, явно начиная что-то подозревать, поэтому я приступила к делу. Под взглядами молчаливо следящих варийцев обошла мечника, став за его спиной, задрала голову, сообразив, что до центра дождя у горла будет сложно дотянуться, и сообщила: «Попытайся сконцентрироваться на ощущениях, говори, когда что-то почувствуешь, я подскажу, куда смотреть». Откинув волосы Скуала в сторону, одной рукой обняла вокруг талии мечника, положив ладонь в районе пупа, где был центр неба. Второй, проводя рукой вдоль хребта, потянулась наверх, поближе к шее и горлу. Мышцы под моими ладонями были напряженными и крепкими, как будто я касалась руками камня. «Ну что там, мелочь?» — грозно поинтересовался босс Свари, видимо, потеряв терпение. «Не торопи», — шикнула на него, и уже скуала. «Сосредоточься на своем пламени и выведи его к мечу, как ты обычно делаешь, только медленно». Капитан Вари еще больше напрягся под моими ладонями, и пламя из источника дождя полилось. Видно, это давалось ему с трудом, так как дождь Скуала был более буйным, чем у Ямамото. Как только пламя прошло путь к его левой руке, в которой был меч, я потянула туда же пламя неба, отчего мечник вздрогнул. Его контроль дал слабину, но Скуала все же удержал свое пламя. «Что это?» — напряженно спросил он. «Мое пламя неба. Запомни, откуда оно появилось. Я проведу его по правой руке. Возьми меч двумя руками. Когда получится, сразу же выпускай». Скуала всегда сражался одной рукой, и так как был левшой, то и пламя дождя по привычке провел через левую руку, прямо к протезу. Ему было явно непривычно, но он взялся правой ладонью за острие ближе к тому месту, где должна быть гарда. Как только мы это выполнили и пламя смешалось, проходя по обоюдоострому мечу, над лезвием появилась плывущая белесая марева. Заметив его, Скуала тут же взмахнул мечом, и белесая марева, казалось, оторвалась от лезвия, пролетела через помещение и врезалась в противоположную стену, которая тут же быстро покрылась ледяными кристаллами. «В общем-то, это все», — сказала, отойдя на шаг. «Чего?» — ошалело повернулся ко мне мечник. «Я же говорила, это не займет много времени», — пожала плечами. «Теперь попробуй сам, я могу помочь и скорректировать, если что-то не так». Сказав это, взглянула на обеденный стол, где сидели какие-то восковые фигуры, а не люди. Они абсолютно не шевелились, ни один, казалось, даже не дышал, неотрывно глядя на стену, покрытую кристаллами. Что это с ними такое? Ладно, Занзас, переживший ледяную тюрьму, но остальные ничего нового ведь не увидели. Вернулась, положив руки снова на те же места. Скуала быстро собрался, сконцентрировался и попытался вытянуть что-то из своего источника неба. Тот вначале плохо реагировал, но вскоре выжал из себя крупную каплю. Я посоветовала сделать такую же небольшую каплю дождя. А когда из меча Скуала сорвалось белесое пламя, ледяные кристаллы сформировались еще в полете. Да еще какие-то странные, мелкие и вытянутые. Они врезались шрапнелью по полу, создав подобие дикобраза. На этот раз даже я недоуменно уставилась на результат. Мечник попробовал еще раз, но кристаллы вновь были мелкими и вытянутыми, как будто какая-то морось посыпала. Почему-то смешанное пламя у Скуала шло не единым потоком, а тут же разделялось. Подумав над этим и так и этак, пришла только к одному выводу. Что-то не так с пламенем неба, так как мое пламя Скуала вывел нормально. Возможно, дело в том, что у Занзаса в пламени примесь урагана, а он – твое небо. То есть это никак не исправить, задал, как по мне, риторический вопрос босс Свари. «А ты можешь отделить пламя неба от урагана?» – задала я встречный вопрос. «Не полностью», – нахмурился Занзас, получив ответ. Я села обратно за стол, решив что-то еще перекусить на дорожку, ну и у меня еще было одно дело, и откладывать его на неопределенный срок не хотелось. Взяв кухонный нож, аккуратно надрезала подушечку указательного пальца. Из него тут же выступила алая капля и стекла по ладони. «Врой, что ты делаешь?» – громко задал вопрос Скуала, поднимая свои штаны с пола, где их бросил. «Эксперимент провожу», — напряженно ответила, в данный момент сосредоточенная на том, чтобы аккуратно и медленно вывести пламя из источника в районе солнечного сплетения. Пламя солнца в районе солнечного сплетения, ХМ. Проблема была даже не в выводе, а в том, чтобы это сделать как можно медленней. Луссурия объяснял, что чем меньше скорость движения пламени, тем меньше оно бьет по пациенту. Этим и определяется эффективность лечения.